Небо над Вислой твоей океана бездонней. Матери в парках качают уснувших детей. Ласточек стаи взлетают с открытых ладоней. С теплых ладоней оживших твоих площадей. Будут мне сниться олени твои, с каждым свиданием светлее они. Мы побратались навеки, Варшава. Здесь я оставлю частицу души, мирно живи и свободно дыши. Кровно я связан с тобою, Варшава. Пани Варшава, товарищ Варшава. Помнишь, в ночи над тобою рыдала сирена? Падали стены и гибли твои сыновья. Но воскресая из пепла и горького тлена, вновь засверкала над Вислой улыбка твоя. Я не забуду страдания твои, я не забуду былые бои. Мы побратались навеки, Варшава. Здесь я оставлю частицу души, мирно живи и свободно дыши. Кровно я связан с тобою, Варшава. Пани Варшава, товарищ Варшава. Годы пройдут, но твоя красота не увянет. Славу твою не застелит ни ночь, ни туман. Пусть негасимо сияют глаза варшавяна, пусть наполняются счастьем сердца варшавян. Я не забуду свидания дни, лица друзей маршалковской огни. Мы побратались навеки, Варшава. Здесь я оставлю частицу души, мирно живи и свободно дыши. Кровно я связан с тобою, Варшава. Пани Варшава, товарищ Варшава. Пани Варшава, товарищ Варшава. Товарищ Варшава.